что, американец забыл, что боится высоты, и вскочил на ноги. Они издеваются, мы как туда добираться должны, по облакам прыгать, ты не поверишь, но это именно так, и не просто прыгать, а по пути еще и 3 ключа найти, с помощью которых дверь откроем. Глаза Садира налились злостью, он задрал голову вверх, и что было мочи заорал, вы что, с ума посходили, мы же темные маги, я летать не умею. Пока орал, сместился к краю облака, когда умолк, мгновенно опомнился, и убежал к центру, где снова опустился на корточки. И что теперь делать? Даже если я смогу перебороть страх высоты и прыгну на соседнее облако, то остается нетранспортабельный коллега, который горцевать по облакам не намерен категорически. «Ребята, смотрите», — напомнила о себе Синти. «Облака двигаются и периодически пролетают рядом друг с другом. Всего 1-2 метра между ними. Сможете? Я постараюсь», — пообещал я. «Только это нам не поможет. Ключи могут быть спрятаны где угодно, хоть на облаках, хоть в тех струях воды. Мы их вечность можем искать, если будем дожидаться, пока облака будут сближаться, позволяя перескакивать с одного на другое. Должен быть способ их найти, не перемещаясь отсюда. Садир, слышишь, что я говорю?» «Слышу», мои слова значительно воодушевили моего друга. «Как там точно в записке сказано, смело вперед по облакам, потрогай их, пощупай струи воды между, и ты найдешь 3 ключа, отпирающие дверь темной тучи. Смело вперед по облакам», — повторил Садир. «Это означает, что мы должны пройти по ним», — без капли сомнения заявила Синти. «Тут нет двоякого толкования. Ребята, не бойтесь. Организаторы наверняка что-нибудь предусмотрели на случай, если кто-то упадет. Ты знаешь, лично я не хочу проверять», — поднял я руки. «Прекрасно знаю, что такое высота, и что бывает, если с нее упасть. Вы уже бывали на подобной высоте, у нас горы около вольных баронств высокие». Садир замахал рукой, требуя, чтобы ему не мешали думать. «Нигде не сказано, чтобы мы прыгали с одного облака на другое. Смело вперед, мы же можем прогуляться по ним сканирующим заклинанием». «Сканирующие заклинания на что?» — усомнилась Синти. «Мы же только живые объекты умеем искать, и нежить, еще можем им магические конструкции искать, ключи же в моем понимании металлические. Давай я все-таки попробую запустить», — Садир прикрыл глаза, сосредоточился. «Ключи явно содержат толику магии, так что нужно искать заклинания, или нечто на них похожее». Мы с Синти последовали его примеру, и через несколько секунд у нас одновременно вырвались изумленные возгласы. Садир оказался совершенно прав. Ключи обнаружились моментально. 2 лежали в облаках, а 3-й прятался в струе воды. «Еще и прыгать не придется», — радостно воскликнул Садир. Проследив за его взглядом, и ничего не увидев, догадался вновь сфокусироваться на показаниях сканирующего плетения. «Есть, вижу». Прошелся следом за Садиром, на четвереньках ползущего к краю облака, и пригляделся. С трудом различимая даже с расстояния пары шагов паутина заклинания имела все признаки принадлежности к стихии воздуха. «Сейчас, сейчас», — Садир сел перед ним на колени, аккуратно влил толику силы, и в тот же миг мне в лицо ударил легкий порыв свежего воздуха. Облако медленно подрейфовало в том же направлении. Садир взмахом руки повернул конструкцию заклинания, и ветер изменил направление, направив его в сторону ближайшего из ключей. Академия Варлена, зал слежения. Лазер Дешигиль задумчиво потер подбородок, наблюдая за проекцией следящего заклинания, отображавшего перед ним и его коллегами 3 студиазов, на облаке приближавшихся к первому из ключей. «Засил», не поворачиваясь, позвал он одного из своих помощников, ответственного за задание 4-й комнаты. «Да, господин Архимаг», — откликнулся коренастый черноволосый мужчина в мантии мага воздуха. «Тебе не кажется, что участники слишком быстро раскусили твои загадки?» — покосился на него Дешигиль. «Помнится, кто-то сомневался, что их вообще разгадают». Засил выглядел явно смущенным. «Простите, я не предполагал, что кто-то из будущих магов будет панически бояться высоты. Думал, что они будут ходить по облакам, пытаться найти ключи вручную, и после того, как все их попытки потерпят крах, поймут, что есть 3 облака, к которым остальные на расстоянии прыжка не приближаются. Предполагал, что студиозы будут продолжительное время размышлять, пока, наконец, не догадаются обратиться к сканерам, которые помогут им не только понять, где спрятаны ключи, но и позволит обнаружить тщательно спрятанное мною заклинание направленного ветра. Оно, как вы уже видите, заставляет первоначальное облако плыть в нужную сторону. Вот такой был у меня замысел. Да, господин архимаг, пришел на выручку коллеге второй маг. Это чистой воды форс-мажор. Я тоже в первый раз вижу, чтобы человек боялся вниз даже смотреть. И ладно бы это был обычный человек. Так нет же. Это студиоз, который должен будет через несколько лет освоить свободную левитацию. Дешигиль погладил бороду, вздохнул. Ну да, ладно. В следующий раз необходимо будет обязательно учесть, что кто-то может чего-нибудь испугаться и пойти не по тому пути. Горет. Мы без труда подобрали два ключа и медленно плыли к петляющей в небе струе воды, где на сканерах мерцал третий. Все-таки хорошо, что в команде есть Синти. Это она переходила на другие облака и подбирала ключи. Я сам предпочитал не переступать через страшную пропасть. Садир тоже рисковать отказался, заявив, что с места не сдвинется. Так и просидел все это время в центре облака. Как красиво! С благоговением в голосе заявила Синти, заглянув за край белой клубящейся массы. Все кажется таким маленьким и ничтожным. Ребята, у меня невольно появилась мысль о мелочности происходящего вокруг нас. Есть вечность, великая и могущественная, и есть мы, сопровождающие ее лишь краткие мгновения. Ребята, это так захватывает. Садир, ну подойди посмотри вниз. Спасибо, отозвался тот, я воздержусь. Горет, а ты чего вниз пялишься, тоже какие-то мысли посетили? Я оторвался от лицезрения земли. А, какие у тебя мысли, спрашиваю. А, я кивнул вниз, да вот, пытаюсь прикинуть, если я сейчас плюну, сколько плевок вниз лететь будет. О, впечатлился Садир, как занятно, и, главное, практично. Угу, я кинул взгляд прямо по курсу. Синти, мы подлетаем к цели, приготовься. Одногруппница подошла к другому краю облака и замерла в ожидании. Еще минута, и мы приблизимся к водной струе вплотную. Я подполз к Садиру. Слушай, у меня тут одна мысль появилась. В глазах товарища мелькнул вопрос. Я хочу сняться с этапа в пользу Саманты. Это как? Он не сразу меня понял. Она же может только выйти на замену, если ты получишь травму и не сможешь сам продолжать. Ты что, решил вниз прыгнуть? С ума сошел? Я собираюсь получить травму, а не покончить жизнь самоубийством. Смотри, в моих руках на секунду мелькнул стилус, найденный еще в первой комнате. Вот им случайно поранюсь. Несколько секунд мы молчали. Не обидно? Сам же знаешь, по правилам все твои очки перейдут Саманте. Ты сейчас на первом месте в общем зачете, в шаге от победы и абсолютного рекорда весенних соревнований. Все это автоматически достанется ей. Ее имя будет выгравировано на золотой доске Академии, а о тебе не будет сказано ни слова. Рекорды, победы, почетные медальки, грамоты и кубки. Я усмехнулся. С этим я наигрался еще там, на земле. Мне вполне хватило, и уже не трогает. Самолюбие лишний раз потешить, так, вроде незачем. Иные у нас тут с тобой цели. Считаю, для Саманты это гораздо важнее. Видел, с какой тоской она на нас смотрела, когда мы уходили на очередной этап. Представляешь, сколько ей потребовалось моральных сил, чтобы добровольно отказаться от участия в нашу пользу. Садир задумался. Да, пожалуй, ты прав. Саманте это гораздо важнее, чем нам с тобой. Может, тогда я... Пусть она меня заменит, ты в общем зачете плетешься на третьем месте, отмахнулся я, а она заслужила первого. И, Садир смотрел на меня очень внимательно, и ты лучше меня справляешься конкретно на этом этапе. Вдруг ты уйдешь, а я с квестом пятой комнаты облажаюсь? Ну, с четвертой облажался я, заметил Садир. Высоты с детства боюсь, а тут, зато, решение придумал. Представляешь, сколько бы мы бегали по облакам, их же тут сотни. Наше облако соприкоснулось с водной струей, и едва заметно качнулось. Через миг по небосклону пролетел радостный вопль Синти. Третий ключ, у меня в руках, что ж, пора, вздохнул я, и начал медленно подниматься. Удачи, хлопнул меня по плечу Садир. Твой поступок очень благородный. Я распрямился, сделал шаг, поставив ступню под углом, и болезненно вскрикнул. Все должно смотреться натурально. Завалившись на бок, заорал в полный голос, испытывая вполне настоящую боль. Своевременно подставленный стилус впился мне в бедро, погрузившись в него едва ли не наполовину. А, как больно! Горет, что случилось? Подскочили ко мне ребята. Стилус, у него в ноге. Садир протянул руку и выдрал его из моей ляжки, вызвав очередной вой с моей стороны. У, больно! Горет, горет! Вокруг металась Синти, с ужасом глядя на струившуюся по моей ноге кровь. «Что делать? Что теперь делать, Садир?» Я схватил американца за руку. «Мне нужна замена. Я не смогу продолжать». Садир вскочил на ноги, забыв про боязнь высоты, и яростно замахал руками. «На помощь! На помощь!» Долго ждать не пришлось. Около нас развернулась воронка портала, и из нее вынырнули три мага, включая дедушку Дешигеля. Не говоря ни слова, они устремились ко мне. «А, больно!» – завопил я, когда они принялись осматривать мою ногу. «Ничего серьезного», – сделал заключение Дешигель. «Однако, господин Студиос, вынужден буду вас расстроить. Вы не сможете продолжить соревнование, и мы вынуждены вызвать вам замену». «Я согласен», – простонал я. «Хорошо, Засил, веди сюда запасного участника», – распорядился Дешигель. Маг в мантии воздушника исчез в портале, и уже через пару секунд появился вновь, ведя под локоток Саманту. Она смотрела на меня круглыми глазами, в которых я увидел страх и сострадание. «Гарет, ты как?» – бросилась она ко мне прежде, чем кто-то успел что-либо сделать. «Нормально», – простонал я. «Саманта, я не смогу продолжать. Травму получил. Теперь ты за меня», – одногруппница закивала головой. «Ты уж давай, не подведи». «Я не подведу», – горячо воскликнула она. «Я сделаю для нашей победы все. Можешь на меня положиться». «Спасибо», – я взял ее руку. «Я всегда знал, что в самый ответственный момент на тебя можно всегда рассчитывать». Один из помощников Дешигеля закончил перевязывать мою ногу и дал сигнал Дешигелю. «Пора», – в тот же миг заявил Архимаг. «Гарет, ты готов?» «Да». Дешигель шевельнул рукой, неведомая сила подняла меня в воздух и понесла в сторону портальной воронки. «Удачи, ребята!» – успел крикнуть я, и в следующий миг уже очутился в просторном зале, где вокруг нескольких столов суетились больше десятка магов-организаторов. Висевшие на стенах доски отображали происходившие в лабиринтах события. «Проблемы с огнем у команды четвертого курса Академии Уралоса», — крикнул кто-то, и над дальним столом вспыхнула проекция комнаты, в центре которой пылал огромный костер. «Угрозы жизням участников нет, наблюдаем. Тицерий, будь готов вмешаться в любую секунду». «Я готов», — подошел к столу рыжий маг в красной мантии. Прежде, чем я успел найти доску с изображением моей команды, к нам подошел маг со значком целителя. «Вот, Лорик, пострадавший», Дешигель аккуратно опустил меня на ближайший стул. «Вроде, ничего серьезного. Сейчас, посмотрю», целитель положил руку поверх повязки, и терзавшая ногу боль моментально исчезла. «Да, вы правы, ничего серьезного. Я наложил заклятие. Полчаса, и рана исчезнет». «Спасибо, господин маг», поблагодарил я и расслабился. «Все, дело сделано. С Америкасом девчонки должны без труда прийти к финишу первыми». Все-таки, отрыв от ближайших преследователей, застрявших в третьей комнате, был слишком велик. «Гарет!» В зал ворвалась клофелинщица, за которой почти бежал Драгомир. Несмотря на возражения присутствующих магов, она пересекла помещение и склонилась надо мной. «Гарет, ты как? С тобой все в порядке?» Раньше, чем я успел ответить, к нам подбежал один из магов-организаторов и в ультимативной форме потребовал покинуть зал, пригрозив дисквалификацией всей команды. После такого заявления клофелинщица и Драгомир поспешили покинуть зал, не забыв прихватить меня с собой, чему я, откровенно говоря, не был рад, поскольку рассчитывал найти доску, следившую за Садиром и девчонками. Хотел тихонечко посидеть тут, посмотреть за ними. «Как же так получилось?» – недоумевала клофелинщица, пока мы шли по коридорам в сторону нашей аудитории. Рана на ноге еще не успела затянуться, доставляя мне при ходьбе довольно сильный дискомфорт, поэтому мы ковыляли весьма медленно. «Так неудачно упасть на эту железяку. Зачем ты ее вообще с собой взял? Что уж теперь это обсуждать?» Мой вздох показался печальным даже мне. «Если так получилось, значит, так угодно было судьбе. Обидно», — с сожалением в голосе заметил Драгомир. «Сойти на последнем испытании последнего этапа. Роковая случайность, лишившая тебя заслуженных лавров. Ничего страшного, я как-нибудь переживу отсутствие третьей золотой совы в своей коллекции. Главное, победа в общем индивидуальном зачете останется за нами. Также очень надеюсь, что мои усилия помогут завоевать первое место и в общем командном зачете». Мои слова произвели на деканов совсем иной эффект, нежели тот, который я ожидал увидеть. Оба поджали губы и некоторое время шли молча. «Гарет, ты не расстраивайся», — с самым серьезным видом сказала клофелинщица. «Мы постараемся сделать так, чтобы ты получил заслуженную награду. Они собираются как-то снять Саманту, отдав итоговую победу мне. Ну, уж нет, не для того я себе ногу дырявил. Нет, нет, не надо. Если правила гласят, что победа теперь будет присуждена Саманте, то пусть так и будет. Я не против. Маги обменялись молниеносными взглядами, что не укрылось от моего внимания. Все-таки, что-то заподозрили. Плохо. Нет, я не то имела в виду, успокоила меня клофелинщица. Теперь, согласно правилам, победителем является Саманта, и никто не будет ничего у нее забирать. Не переживай. Я просто хотела сказать, что в после возвращения в Академию мы постараемся тебя как-нибудь дополнительно наградить. Ты же, надеюсь, не против? Хорошо, смиренно согласился я. Клофелинщица не догадывается, что лично она меня отблагодарит сегодня же вечером, когда протащит в своем багаже контрабанду. Надеюсь, о своем подвиге она никогда и не узнает. В аудитории Драгомир сразу же сделал какие-то манипуляции с висевшей на стене доской, и почти сразу на ней отобразилась наша команда шестого курса, героически боровшаяся с сохранявшим ключ огненным Василиском. Ага, а я-то голову ломал, откуда деканы знали про все нюансы прохождения испытаний каждая из команд. Оказывается, им можно было за нами подсматривать. Фактически, у них тут был телевизор, по которому они смотрели за нашими состязаниями. Только пива со сняками не хватает для полного счастья. «Простите, а можно посмотреть за нашими соперниками?» – осторожно поинтересовался у преподавателей. «Нет, мы можем наблюдать только за своими студиазами». «А, понимающе протянул я. Что ж, логично». Терпеливо выждав достаточно продолжительное время, в течение которого деканы поочередно посмотрели на все наши команды с 6 по 2 курс, я внутренне подобрался. Вот он, момент очередной смены картинки. И вполне справедливо возмутился, вновь увидев шестой курс. «Постойте, господин декан, а как же первый курс? Мы же их не видели». «Ах, да», — спохватился Драгомир. «Я и забыл про первый курс. Хотя, на что там смотреть? Вы же вырвались вперед на две комнаты, господин декан». «Ладно, не мучай Гарета», — улыбнулась клофелинщица. «Покажи, как у нас там ребята». Картинка на доске моргнула, и перед нами появилась счастливая троица, бурно праздновавшая победу на академической площади. «Есть, молодцы!» Я вскочил на ноги и бросился к выходу. «Веди их сюда!» Вдогонку крикнул мне Драгомир. Несмотря на всю свою спешку, ребят я встретил уже около входа в корпус. Девчонки сразу же бросились меня обнимать. Садир подождал, пока они не выплеснули на меня всю свою радость и не убежали в аудиторию, где их ждали деканы, и только после этого подошел ко мне. С рукопожатием мы обнялись. «Ну, как все прошло?» «Нормально». Я делал вид, что ничего не понимаю, и старался не вмешиваться, ограничивался лишь подсказками. Так что Садир многозначительно поднял указательный палец. Можно смело считать, что наши девушки прошли пятую комнату самостоятельно. Они и сами это понимают. Очень гордятся. «А ты думал?» — ухмыльнулся Садир. «Слушай, а сколько сейчас времени?» «Почти 3 по местному». «А что? Пойдем в столовую, а то я сейчас даже тебя сожрать готов». Я пожал плечами. «Почему бы и нет? Пойдем. Дожидаться остальных не будем. Неизвестно, сколько они еще лабиринт проходить будут». Мои слова оказались пророческими. Последняя наша команда вышла из лабиринта ближе к ужину, всего за полчаса до официального завершения этапа. После сигнала колокола, известившего всех об окончании 4-го этапа, выяснилось, что 14 команд так и не сумели добраться до финиша. Причем половина из них была с первого курса, не сумев пройти как раз 4-ю комнату. На ужине настроение у всех членов нашей команды было весьма приподнятым. Все уже знали о нашей победе в общем командном зачете, поэтому без всяких стеснений поздравляли друг друга. С поздравлениями подходили даже студиозы из других академий. Прежде всего, с Яльской, которая в этом году с треском провалила весенние соревнования. 5-е место было их худшим показателем за последние 15 лет. Торжественное награждение команд состоялось после ужина. Не сразу, так что мы успели собрать свои вещи и выставить их в зале, примыкающем к портальному. Как и предполагалось, клофелинщица смело поставила свой внушительный чемодан вместе с нашими сумками. Покидая зал одними из последних, мы с Садиром многозначительно переглянулись. Пока все шло по плану, осталось дождаться начала церемонии, в процессе которой к вещам точно никто не пойдет. Церемония награждения началась с длинной речи архимагессы Зулы Деварвидин, поблагодарившей всех за участие и выразившей надежду в том, что всем участникам понравились условия, в которых они находились в ее академии. Затем за трибуну встал Дешигель и начал вызывать победителей. Первыми на подиум взошли шестикурсники, и в ту же секунду я спешно покинул зал. Садир встал на выходе на случай, если кто-то из наших вздумает покинуть зал до того момента, как я вернусь. Проскочив в фойе и быстро миновав пару коридоров, я ворвался в помещение с нашими вещами. Судорожно извлек из своей сумки упаковку с символом Веры Череции и спрятал его в недрах чемодана клофелинщицы. Отлично, теперь поспешим обратно. В зал я вернулся к моменту награждения третьего курса. Ну, как, заметно расслабился при моем появлении Садир. Все прошло удачно, ты во мне сомневался, победоносно улыбнулся я. Теперь нам осталось изъять имитатор на той стороне. С этим вопросов тоже возникнуть не должно. Угу. Она бросит свой чемодан внизу, а сама побежит отчитываться перед ректором. Вроде, так у них каждый год происходит. Да. О, Садир, приготовься выходить. Сейчас первые курсы объявлять будут. Дешигель вручил награду бронзовую сову команде Академии Такирта, дождался, пока они под аплодисменты зала займут свои места, и поочередно вызвал Саманту, Кирзу и Садира, вручив им, соответственно, золотую, серебряную и бронзовую сову. Саманту, установившую абсолютный рекорд весенних соревнований по количеству набранных очков, дополнительно наградили большой бриллиантовой медалью. Одногруппница сияла ярче солнца, и, глядя на нее, я ощущал правильность происходящего. Это была именно ее награда. За самоотверженность при распределении мест в команде, за отсутствие зависти в процессе соревнований, за ту поддержку, которая все это время от нее исходила. Затем Дешигель вызвал команды, занявшие первые три места, нашу, Ураласа и Такирта, и вручил их лидерам больших сов. От нашей команды награду приняла Саманта. Когда Дешигель поблагодарил их за выдающиеся результаты и попросил занять свои места, Саманта вдруг вскинула руку. «Да, вы что-то хотите сказать, Саманта Деларен?» Через секунду замешательства обратился к ней Дешигель. «Да, я хочу попросить выйти сюда Гарета Плевакуса». Всеобщее внимание мгновенно сосредоточилось на моей персоне, и мне резко стало неуютно на своем месте. «Саманта, ты что удумала, Гарет Плевакус, выйди, пожалуйста, к нам», — пригласил меня Дешигель. «Иди», — обернувшись в мою сторону, зашипела клофелинщица. Пришлось вставать и под пристальными взглядами присутствующих идти на подиум. Встав между дедушкой и одногруппницей, я скромно улыбнулся. «Вы все знаете, что основной вклад в победу нашей команды внес именно Гарет», — твердо заявила Саманта. «Я присоединилась лишь на последнем этапе, когда он получил травму. Именно Гарет лидировал в общем зачете, и поэтому одногруппница сняла со своей шеи бриллиантовую медаль, и прежде, чем я успел хоть как-то среагировать, повесила ее на меня. Так будет правильнее». Зал взорвался аплодисментами и криками. «Молодец! Браво!» Причем крики эти относились не ко мне, а к Саманте. Она сделала шаг, собираясь сойти с подиума, но я успел схватить ее за руку. «Это не совсем так». Пришлось кричать, чтобы перекрыть стоявший в зале шум и гвалт. Если бы Саманта провалила последний этап, то и моему лидерству в общем зачете пришел бы конец. Так что пусть это будет наша общая награда. Медаль вернулась к своей первоначальной хозяйке, и мы вместе, под оглушительное рукоплескание зала, вернулись на свои места. «Спасибо, Гарет», — Саманта сжала медаль и прижала ее к своей груди. На ее глазах выступили слезы. «Ты чего ревешь? Праздновать надо». Синти, сидевшая рядом с нами, вдруг потянулась к Саманте, обняла ее и тоже разрыдалась. «Не приставай к ним», — попросил меня Садир. «Не видишь, это слезы счастья и радости». В это время Дешигель объявил Академию, победившую в общем зачете, нашу. Для получения награды на подиум направилась клофелинщица. В боевом макияже с шикарной укладкой и в роскошной красной мантии она выглядела богиней, снизошедшей к нам, смертным, чтобы мы увидели свет истинной красоты. Зал восхищенно зашептался. Клофелинщица приняла из рук Деварвиден золотой кубок, украшенный рубинами, сапфирами и изумрудами, после чего от лица команды победительницы произнесла торжественную речь, в которой благодарила и соперников, и организаторов, и нас, членов ее команды. С этим кубком в сопровождении Дешигеля и Деварвиден она прошествовала к выходу из зала. Мы встали и последовали за ними. Нам, как членам победившей команды, предоставлялось право первыми воспользоваться порталом для возвращения домой. Забрав по пути свои вещи, Мы собрались около портала, который маги-организаторы уже запустили. Можете проходить. Дал нам сигнал один из них. Тиффани, я пойду последним. Расслышал я слова Драгомира. Прослежу за всеми. Ты иди первый. Клофелинщица ослепительно улыбнулась, махнула ладошкой, и стоявший рядом с ней чемодан взмыл в воздух. Спасибо, Аврелий. Она сделала шаг к порталу, второй, а на третий каменный пол под ее ногами вдруг налился неестественным красным цветом. В ту же секунду по ушам резанул громкий свист. Что это? Переполошился я. О, похоже, наша госпожа Клофелимиди провозит нечто запрещенное, выдохнул Колин. Мы с Садиром переглянулись. Ты же говорил, преподаватели не досматривают. Не досматривают? Не стал отказываться от своих слов Колин. Разве ее досматривали? Нет. Сейчас будет Ахтунг, со стоном заметил Садир. Дешигиль и Деварвидин подошли к растерявшейся деканше и отвели ее в сторону. Я видел, как дедушка указал пальцем на чемодан. Клофелинщица что-то возразила, но все-таки вынуждена была поставить его на пол. Пусть пока через портал проходят студиозы, попросил Драгомира стоявший около портала маг. Хорошо, согласился тот. Первыми ушли ребята с шестого курса. Потом в портале исчез третий курс, четвертый. Мы с Садиром стояли в конце очереди, надеясь, что багаж клофелинщицы все-таки не будут досматривать. Однако, нашим надеждам сбыться было не суждено. Клофелинщица открыла чемодан и с немалым удивлением на лице извлекла из него знакомую упаковку. Вы что, Клофелимиди свое непотребство подсунули? С круглыми, словно два блюдца, глазами, зашипела Саманта. Да, прошептал я в ответ. Я думал, ее не будут досматривать. Между тем, через портал прошел пятый курс, и к арке направились второкурсники. Дешигиль взял упаковку, вскрыл ее и вытащил символ веры богини Череции на всеобщее обозрение. Ох, вырвалось у стоявшего рядом с нами Драгомира. Ахнули и все остальные маги, присутствующие в портальном зале. Хорошо, что их было немного, всего трое, если не считать дедушку и архимагессу ректора. На клофелинщицу было страшно смотреть. Она в одно мгновение стала такой же пунцовой, как и ее мантия. Несколько раз она открыла и закрыла рот, пытаясь выдавить что-то вразумительное. «Это не мое». Наконец, ей удалось совладать со своим голосом. В почти пустом зале ее слова были слышны даже в самых дальних его уголках. Все молчали, поочередно переводя взгляд с символа веры на деканшу и обратно. Разумеется, обрела дар речи Деварвидин, ничего страшного, можете забрать его с собой, я разрешаю. Вы, я слышала, женщина одинокая, это не мое, взвизгнула клофелинщица. Она даже попятилась, стараясь не смотреть на предмет в руках Дешигеля, обернулась, прошлась беспомощным взглядом по магам-организаторам, по Драгомиру, и остановилась на Саманте. Повернув голову в сторону последней, я с ужасом увидел, что она осуждающе смотрит на нас с Садиром и покачивает головой. И Синти тоже перевел глаза на клофелинщицу и встретился с ней взглядом. Ой-ой, невольно вырвалось у меня, поскольку в глазах деканши промелькнуло понимание. Вы, заикаясь, начала она. Эпицентр всеобщего внимания переместился на нас с Садиром. Кажется, нам пора. Подхватив свой чемодан, я ринулся к порталу, по пути выкрикнув ответ на немой вопрос в глазах дедушки. Мы это в подарок хотели. Думали, преподаватели не досматривают. Клофелинщица зашипела подобно гигантской змее, подскочила к Дешигелю, вырвала символ веры у него из рук и бросилась за нами. Убью. Это было последнее, что я увидел и слышал перед тем, как нырнуть в портал. Выскочив с другой стороны, оказался в знакомом зале родной академии, в котором находились все члены команды. Они и не думали пока расходиться. Гарет, пошла в мою сторону Дора. Ты пойдешь с нами пить. В это мгновение из портальной арки появился Садир. Смерив меня диким взглядом, он со всех ног бросился к выходу. Бежим. Перехватив поудобнее сумку, я ринулся следом, едва не сбив вскрикнувшую от неожиданности Доротею. Ты куда? Заорал американцу, когда он повернул в сторону дверей, ведущих из главного корпуса на академическую площадь. В комнату нельзя, она туда первым делом побежит. Давай в синюю яму. Садир развернулся и бросился в другую сторону. Промчавшись по лужайке перед главным корпусом, мы едва не затоптали вставшего на нашем пути дежурного и выкатились на улицу. Быстрее, пока пылающая праведным гневом клофелинщица нас не сожгла. Я же говорил тебе, надо было другой взять. Задыхаясь, на ходу крикнул Садир. А ты, не очкуй, у нас все прокатит. Прокатило, чисто технически, «Да», стараясь не сбивать дыхание, выпалил я. «Она, наверное, с этим фаллическим инструментом уже тут, в Гордограде». «Ну, так-то да». Садир схватился за бок и резко сбавил ход. «Только я предполагал, что мы подарим его Герде, а не то, что нам его запихнут по самые камни». Глава 15. Гордоград. Полдень. Крестьянин, работавший на полях около одной из мелких деревенек, находившийся в дальних южных пригородах Гордограда, уткнул тяпку в землю и устало оперся на ее черенок. Его живот громко заурчал, призывая сделать обеденный перерыв, но крестьянин лишь поморщился, усилием воли подавив подступивший голод. «Прежде чем идти на обед, нужно пройти ищи два рядка. Хорошо, что в это время года солнце было мягким и приятным. Другое дело, ближе к концу летнего сезона, когда в это же время приходилось уходить с поля, чтобы спастись от беспощадного пекла». В этот момент внимание крестьянина привлекли несколько всадников, появившихся на пыльной дороге, что проходило мимо его поля и петляло далее до самого Гордограда. Он смахнул с глаз пот и присмотрелся. Всадников было четверо, все на дюжих конях, вооружены. У одного над плечом виднеется лук, одеты в безрукавки и свободные штаны, на головах шляпы с широкими полями, на ногах высокие сапоги, гербы или иные знаки, выдающие принадлежность к какому-нибудь аристократическому роду, гильдии или королевской службе, отсутствовали. «Бандиты», вдруг подумал крестьянин, и поспешно схватился за тяпку, принявшись ею усердно бить по сорнякам, лишь бы не обратили на него внимания. И куда только смотрит дальняя стража, крестьянин зря волновался. Никого из всадников его персона не интересовала. Они спешили навстречу, которая должна была состояться в трактире «Свирепый заяц», расположенном в одном дне конного пути от Гордограда. Возглавлял их светловолосый короткостриженный мужчина, обладавший прямым носом, несколькими приметными шрамами на лице и руках, и пронзительными зелеными глазами, которые всегда оставались холодными и недоверчивыми. И откуда только взялось его прозвище, под которым он был известен в воровских кругах всех 10 королевств, Весельчак Тин, он же Тин Харпер. Однако это его имя было известно далеко не многим, скорее единицам. И сейчас Тин спешил навстречу как раз с одним из тех людей, которые знали его настоящее имя, по просьбе другого влиятельного человека, отказать которому решительно не мог. «Старый долг, наконец-то!» — выдохнул Тин при виде показавшегося вдали знакомого трактира, в котором уже не раз встречался с достойными людьми. «Далековато от Гордограда, но зато без лишнего внимания со стороны городских властей, и дальней стражи тоже. В этом направлении стражники, как правило, появлялись очень редко. Не успели всадники подъехать к деревянному зданию дорожного заведения, как им навстречу выскочили два конюха. С поклоном приняв у гостей коней, они направились с ними к стойлам. Всадники же вошли в трактир. В полутьме просторного зала они сразу увидели компанию из трех человек. Тин пригляделся и без труда опознал старого знакомого. Тот уже поднимался к нему навстречу. «Старина Тин, рад тебя видеть». «Я тоже рад тебя видеть, хромой». Мужчины крепко обнялись. «Сиплый, корявый», кивнул Тин помощником хромого. Те приветственно замотали головами в ответ. «Здоров, крыс». В свою очередь, поздоровался с помощником Тина хромой, после чего вопросительно глянул на двух других спутников Тина, замерших в стороне. «Знакомься», развернулся к ним Тин. «Это Кольт и Лука. Как раз из-за них я и попросил с тобой встречи». Оба представляемых на секунду склонили головы, выказывая почтение, не более. «Понятно», хромой жестом подозвал официантку. «Пиво на всех и мясо с запеченными клубнями потаты. Теперь давай поподробнее». Тин на секунду смежил веки. Вот он и подошел к острому моменту, над которым думал всю дорогу. Как представить двух почти незнакомых парней, о которых ему ничего не известно, и не подставиться самому, если с ними что-то пойдет не так? Тут было над чем поломать голову. «Что встали? Присаживайтесь», — в приказном тоне сказал он Кольду и Луке. После того, как они сели за стол, начал: «За этих ребят меня попросил один мой старый знакомый, который когда-то спас меня от виселицы. Не хотелось бы озвучивать его имя, если только потом, наедине». «Не нужно», — отмахнулся хромой, принимая из рук официантки кружку и сдувая с нее белую шапку. «Они служили наемниками на севере, если точнее, в Такерте, пока королевство воевало с Зиродом. Потом перебрались в Гарик, где у них случились проблемы с законом». «Что за проблемы?» — обратился к наемникам хромой. «Убили королевского сборщика податей, без заминки ответил Кольт. «Случайно вышло». «Ну да», усмехнулся Хмурый. Он открыто рассматривал обоих, уже понимая, о чем его будет просить Тин. Судя по обветренным, хмурым рожам наемников, испещренными мелкими шрамами, а также по их движениям и молниеносным взглядам, которые регулярно метали по сторонам, они были матерыми волчерами, ветеранами, вышедшими победителями из сотен схваток. С такими лучше не связываться, если, конечно, они не на твоей стороне. А чего это вам понадобилось от сборщика? Присоединился к разговору Сиплый. Наемники замялись. Было видно, что отвечать не хотят. Он перевозил золото и несколько занятных вещиц. Наконец, решил рассказать Кольт. Проведя по квадратному подбородку с трехдневной щетиной мозолистой пятерней, грустно вздохнул. Только начали хабар тормошить, так стража нагрянула. Пришлось бежать. Только один артефакт и забрали. «Лука, покажи». Второй наемник полез за пазуху, и через мгновение перед глазами присутствующих появился металлический диск с десяток сантиметров диаметром и толщиной в сантиметр. Коснулся толстым пальцем центральной части, и верхняя часть диска откинулась. Крышка. Под ней была еще одна поверхность, стеклянная, сквозь которую была видна красная стрелка. «Это что?» – спросил Хромой. «Это поисковый артефакт из проклятых земель. Мы думали его продать, но этот растяпа», – Кольт с недовольным видом качнул на Луку, случайно привязал его к себе. «Как это?» «Просто коснулся. Его нельзя было вынимать из коробочки. Теперь освободить от привязки сможет только маг девятого круга. Или вообще архимаг». Кольт выругался. «У», неопределенно промычал Хромой. «А что этот артефакт может? Бесполезный он», буркнул Лука. «Схватили, и только потом знающий человек просветил. Так что зря ты, Кольт, на меня гонишь. Не продали бы мы его». Тин раздраженно постучал монеткой по столу. «Лука, ты ответь, для чего он нужен? А потом лей воду в корыто. Он умеет только одно – находить другие артефакты из проклятых земель. Говорят, указывает на ближайшие в пределах 100 верст. Не все так просто», – поспешил вставить Кольт. «Еще нам сказали, что он может узнавать артефакт по простому рисунку и указывать направление, в котором тот находится». Хромой переглянулся со своими помощниками. «Слишком уж все гладко получается. Задумали поход в проклятые земли, и вдруг появляются два ветерана, обладающие артефактом, способным искать другие артефакты. Если бы не тот факт, что их привел лично Тин, которого он знал уже несколько десятков лет и который пользовался заслуженным авторитетом в их кругах, то он поостерегся бы иметь с ними общее дело, а то и отдал бы приказ закопать обоих где-нибудь под деревом в безлюдной местности. Однако их представил ему весельчак Тин, которому можно было доверять, ведь он же наверняка навел справки, собрал информацию, и только потом. «Ладно, позже пробью их по своим каналам», — решил Хромой. «Я так понимаю, вы решили пока схорониться, пока шпики Гарика не перестанут вас искать». «Так, так», — подтвердил Кольт. «Если возьмете к себе, готовы подработать вышибалами где-нибудь, обеспечить силовую поддержку при разговорах с конкурентами.